Если бы Лу Сун действительно подобрал этот артефакт, было бы довольно сложно забрать его. Конечно же, молодая женщина посмотрела на Лу Суна и улыбнулась очаровательной улыбкой, кивнув. Хорошо. Очаровательная улыбка в сочетании с ее чарующим голосом сильно взволновала Лу Суна, поэтому даже в этой хаотичной и опасной ситуации он почувствовал, что его пульс слегка учащается. Как раз когда он испытывал это чувство, молодая женщина небрежно бросила артефакт в его руки. Однако, покинув ее руку, он полетел так же быстро, как метеор, пересек голову Лу Суна и полетел к Дун Цинхану. Дун Цинхань уже был на грани, он занял любой возможной опасности, скрывающейся вокруг него, поэтому, когда артефакт внезапно полетел на него, он инстинктивно протянул руку и схватил его. Вздрогнув от удивления, он уставился на свою руку, затем на молодую женщину на небольшом расстоянии, слегка нахмурившись. Как будто он видел эту прекрасную молодую женщину где-то раньше. Стоя там со своей все еще протянутой рукой, Лу Сун почувствовал себя опозоренным, и его выражение быстро стало мрачным. Глядя на молодую женщину, он сердито взревел: «Да ты хочешь умереть!» Истинный Ци в его теле активировался, он нанес удар, наполненный убийственным намерением, в сторону молодой женщины, с беспощадным выражением. С другой стороны, у молодой женщины была все та же улыбка на лице, она слегка помахала рукой. В одно мгновение пространство перед молодой женщиной деформировалось, и образовался непроницаемый барьер, который не только заблокировал смертельный удар Лу Суна, но даже отразил его обратно на него, и он неловко закувыркался в воздухе. Вокруг раздались вздохи, и даже Дун Цинхань был ошеломлен. Никто не думал, что эта очаровательная молодая женщина, которая выглядела такой же нежной, как цветок, на самом деле скрывала такую огромную силу. Такая юная, но способная силой отбить молодого лорда из первоклассной семьи одним ударом, такой способностью не обладал обычный человек. Хэмэмэм. Улыбающееся лицо молодой женщины быстро сменилось на отвращение и презрение, и она презрительно фыркнула. Она обернулась и в следующее мгновение исчезла в толпе, а ее близнец и молодой человек поспешили за ней. На небольшом расстоянии Лу Сун все еще был в шоке, не в силах произнести ни слова в ответ. Когда он противостоял Дун Цинхану, даже если он был в невыгодном положении, он мог сопротивляться. Эта молодая женщина явно не была обычным человеком. Она была явно намного сильнее, чем он или Дун Цинхань. В его голове появилось много мыслей, лицо Лу Суна постепенно стало багровым, поскольку его истинный Ци был неустойчивым. По сравнению с молодым лордом другой первоклассной семьи его навыки оказались хуже, и сейчас даже случайный зритель легко одолел его. Естественно, он чувствовал, что опозорился. Наконец, собравшись с духом, его первой мыслью было приказать своим приспешникам схватить эту молодую женщину, чтобы он мог мучить ее, чтобы выплеснуть ненависть в своем сердце, но он быстро обнаружил, что она и ее спутники исчезли, из-за чего он чувствовал себя беспомощным и подавленным. «Лу Сун, я с радостью приму этот артефакт». Дун Цинхань поднял артефакт душевного класса и громко объявил с самодовольным выражением. Стражи ветра и облака также прервали борьбу с двумя мастерами семьи Лу и немедленно вернулась к Дун Цинхану. «Просто подожди», — сердито сказал Лу Сун. Взглянув на него, выражение лица Дун Цинхана стало серьезным, он искренне сказал. «Молодой лорд Лу, я советую тебе покинуть город Война и центральную столицу, иначе ты рано или поздно умрешь. Посмотрим, кто умрет первым», — ответил Лу Сун, не оценив его совета. Дун Цинхань медленно покачал головой и полетел назад в лагерь Ян Кая. Это противостояние было всего лишь небольшим событием по сравнению со всем полем битвы, и шокирующее выступление таинственной молодой женщины увидела лишь небольшая группа людей, которые быстро забыли о ней, продолжая наблюдать за хаотической сценой перед ними. Только Дун Цинхань, возвращаясь назад, продолжал морщить лоб, не в силах вспомнить, где он видел этих прекрасных сестер-близнецов. Их лица были ему знакомы, но впечатление, которое они произвели на него сейчас, не соответствовало впечатлениям о тех, кого он встречал до этого, что сильно смутило его. Что его больше всего волновало, так это сила молодой женщины. Не было никаких сомнений, что она была даже сильнее, чем он. Девятая партия артефактов наконец появилась, и все озеро было украшено редкими артефактами небесного класса. Ослепленные жадностью и пылкой жаждой власти, каждое сражение становилось еще более безумным. По мере того, как их волнение усиливалось, росло кровопролитие. Все знали, что у них было ограниченное количество сокровищ, поэтому, как только кто-то сможет схватить кусок сокровища, его будут преследовать бесчисленные люди. Это ставит жизнь владельца сокровища в опасную ситуацию, в которой сохранить его жизнь было достаточно сложно, не говоря уже об артефакте в его руках. Несмотря на это, культиваторы все еще пытались рискнуть. Это привело к бешеному обмену артефактами. Глава 463. Доспехи голубой волны водяной луны. Внимание всех было привлечено этой партией артефактов небесного класса, за исключением шести молодых лордов семьи Ян. С тех пор, как началась битва за эти артефакты, ни один из них не сдвинулся с места, они только использовали своих союзников одного за другим, пока рядом с ними не остался только их кровавый воин. Шестеро постоянно были начеку, тайно наблюдали за движениями своих противников. Ян Кай, Ян Вэй и Ян Чжао не выглядели встревоженными, в то время как Ян Кан, Ян Шэнь и Ян Ин слегка волновались. Когда культиватор из их лагеря терял артефакт, они огорчались, а когда он успешно захватывал один артефакт, у них появлялись счастливые улыбки, особенно когда цена артефакта была хорошей. Однако, все они спокойно ожидали появления артефактов загадочного класса, которые, как они знали, скоро появятся. Внезапно, в нескольких тысячах метров вверху, появились слабые вспышки света, похожие на мерцающие звезды, и необычайное колебание энергии вышло из них. Все почувствовали эти колебания энергии и посмотрели вверх. Они увидели, что эти точки света становились все ярче и ярче, когда они приближались к поверхности озера с невероятной скоростью, как блестящие падающие звезды с пятью цветными хвостами, тянущимися за ними. Выражения шести братьев изменились, огонь зажегся в их сердцах. Загадочные артефакты наконец появились. Более того, их было восемь. Это был грандиозный финал этого захватывающего сражения, самые драгоценные восемь артефактов. Загадочный класс был самым ценным в мире, будь то артефакт или таблетка. Улучшить таблетки загадочного класса было очень трудно, а улучшить артефакты загадочного класса было еще сложнее, поэтому почти каждый артефакт загадочного класса был эквивалентен основополагающему наследованию первоклассных армий. Только восемь великих семей центральной столицы имели такое наследие. Вскоре восемь загадочных артефактов, появившихся в небе, начали падать с высоты в тысячу метров, набирая скорость. Будь то толпа зрителей или сражающиеся культиваторы, все они чувствовали, как будто на них опускается давление, похожее на гору. Эта аура была как предвестник неизбежного разрушения мира, заставляя всех содрогаться от страха. «Бежим!» — воскликнул кто-то, и все бросились прочь. С момента появления третьей партии артефактов в каждом артефакте была запечатана одна атака. Если культиватор хотел схватить его, он сначала должен был выдержать эту атаку. Эти восемь артефактов загадочного класса были, очевидно, такими же. Атаку со стороны артефакта загадочного класса было сложно выдержать даже мастеру седьмого или восьмого уровня бессмертного вознесения, так каков был шанс у обычных зрителей. Как только раздался этот крик, толпа внезапно превратилась в стаю бездомных собак, бегущих в панике. Каждый активировал свои навыки движения, чтобы уйти как можно дальше от озера Пацзин. Мало того, что эти зрители спаслись бегством, даже культиваторы, которые до сих пор сражались за артефакты, также поспешно удалились, чтобы избежать столкновения. Шесть молодых лордов семьи Ян не двигались, они пристально смотрели на восемь падающих звезд. Свет в их глазах сиял ярче с каждым вздохом. 800 метров, 700. На этом расстоянии очертания этих восьми артефактов можно было ясно увидеть. Все они были разных форм и размеров. Если бы кто-то не потратил много времени на тщательное исследование, он бы не узнал, на что на самом деле способны эти артефакты. Ян Кай уже выпустил свое мощное божественное чувство и осмотрел восемь артефактов, как мог. Больше всего он заинтересовался тем, который казался зеркалом. От этого зеркала шла загадочная холодная энергия, указывающая на то, что это, вероятно, артефакт с атрибутом холода. Хотя Ян Кай культивировал истинное тайное искусство Ян, он все же чувствовал, что это зеркало может быть более мощным, чем другие артефакты. 500 метров. Как будто они обсудили все заранее, все молодые лорды семьи Ян, которые до сих пор вообще не двигались, внезапно взлетели в небо, бросаясь на перехват восемь артефактов. В полете шесть братьев молча встретились взглядами и подтвердили цели друг друга. Очевидно, Они не хотели иметь никаких споров с самого начала. Всего было 8 артефактов, поэтому каждый из них мог взять хотя бы один, а оставшиеся две части будут принадлежать тому, кто сможет их схватить. К счастью для Янкая, ни один из его братьев, казалось, не видел его цели. Поскольку роль этих загадочных артефактов до сих пор не ясна у всех, естественно, было намерение сначала схватить один, избегая при этом ненужных боев. Расстояние между 6 братьями и 8 артефактами быстро сократилось. Истинный ци каждого распространялся, и 6 кровавых воинов, которые следовали за 6 братьями, также собрали свои силы. В одно мгновение столкнулись 12 человек и 8 артефактов. Скорость 6 кровавых воинов была немного выше, они мчались впереди своих молодых лордов и защищались истинным ци, достигая намеченных артефактов. Полноценная атака от артефакта загадочного класса не была чем-то, что мог сдержать один из молодых лордов, поэтому кровавым воинам сначала пришлось столкнуться с этими ударами, прежде чем они смогли попытаться захватить их. В сопровождении вспышки света, такой яркой, что наблюдатели не могли открыть глаза, мгновенно вырвалась мощная волна энергии. Все 6 приглушенно фыркнули, и изнутри яркого света, казалось, появился загадочный узор. Шух-шух, оставшиеся 2 без присмотра артефакта упали в сторону, привлекла 6 взглядов, но никто из них не бросился к ним, даже Янкай не осмелился коснуться ограничения, наложенного на эти артефакты загадочного ранга. Однако под пристальным взглядом этих 6 человек одинокая фигура внезапно выстрелила в сторону одного из 2 дрейфующих артефактов снизу. Этот человек, казалось, прилетел сразу после того, как 6 братьев приняли меры. Увидев лицо этого человека, Ян Кан начал проклинать. Ублюдок, Лю Цинья. Это был первый молодой лорд центральной столицы. Как и молодые лорды семьи Ян, он до сих пор не предпринимал никаких действий, но когда появились артефакты загадочного класса, он наконец начал действовать. Очевидно, он пришел сюда с той же целью, что и братья семьи Ян. «Ты хочешь умереть?» Холодно фыркнул Ян Шэнь. Как можно так легко перенести атаку загадочного класса? Лю Цинья лишь на 3 уровне бессмертного вознесения, как только он коснется ограничения вокруг этого артефакта, даже если он не умрет, он будет серьезно ранен. Но Лю Цинья, похоже, совсем не паниковал, его истинный ци внезапно вырвался, из-за чего одежда ярко засияла. На его мантии появились изображения великой реки и круглого полумесяца, в воде даже плавала рыба. На реке вздымались вверх огромные голубые волны, превращаясь в бушующий поток, который быстро окутывал Лю Цинья. Когда это произошло, от полумесяца засияли 1000 лучей света и направились к артефакту загадочного класса, в то время как обычная, казалось бы, рыба выпрыгнула из воды и превратилась в великого и внушительного дракона, который также открыл рот на артефакт. «Доспехи голубой волны водяной луны!» — воскликнул Ян Чжао. Видимо, узнав это сокровище, Ян Кай нахмурился. Хотя Лю Цинья никогда не слышал об этих доспехах голубой волны водяной луны, он осмелился захватить только этот артефакт загадочного класса. Это было редкое сокровище, способное и на нападение, и на защиту. Оно выглядело как артефакт загадочного класса. Лю Цинья был первым молодым лордом центральной столицы. Он также был наследником семьи Лю. Вполне вероятно, что у него был собственный артефакт загадочного класса. Когда дракон и лунный свет попали в барьер артефакта загадочного класса, печать немедленно активировалась, и бесчисленные золотые огни засияли, быстро подавляя 1000 лучей луны. Дракон сопротивлялся еще какое-то время, но в конце концов проиграл золотым огням, улетел в туман и исчез. Лю Цинья воспользовался этой возможностью, чтобы схватить артефакт, прежде чем бесчисленные золотые огни достигли его, используя водяную стену, окружающую его тело. Ян Кан и другие тайно поглядывали на происходящее, всем сердцем молясь, чтобы Лю Цинья был или отбит, или убит. Однако, к их разочарованию, когда полностью погасли золотые огни, Лю Цинья никуда не делся. Первый молодой лорд центральной столицы стоял там с равнодушным выражением, крепко держа артефакт в своей руке. В тот момент, когда все подумали, что ему удалось, выражение лица Лю Цинья резко изменилось, и он выпучил глаза. Из артефакта внезапно появился взрыв энергии голубого цвета, словно лента, которая пыталась запутать Лю Цинья, сразу же окутав его в несколько слоев. Эта голубая энергия была очень странной, даже его доспехи голубой волны водяной луны не смогли помешать ей. «Сопротивляйся!» — сердито взревел Лю Цинья, водяная стена вокруг его тела увеличилась, наконец, замедляя скорость, с которой голубая энергия поглощала его. Шесть молодых лордов семьи Ян увидели это неожиданное событие и были ошеломлены. Однако в следующий момент выражение лица Ян Вэя изменилось, он повернулся к своему кровавому воину и крикнул «Назад!». К сожалению, его предупреждение было запоздалым, Лю Цинья полагался на свои собственные артефакты, чтобы блокировать атаку и захватить этот артефакт. Как могли шесть кровавых воинов не сделать то же самое? Хотя у них не было своих собственных артефактов загадочного класса, но у них было превосходное культивирование и сила. Шесть кровавых воинов уже схватили артефакты, которые хотели их молодые лорды, и к тому времени, когда Ян Вэй закричал, голубые энергетические ленты уже появились и направились к шести кровавым воинам, пытаясь связать их. Как только они увидели эти голубые энергетические ленты, выражения шести кровавых воинов сильно изменились. Очевидно, они знали детали. Не колеблись ни минуты, все шесть мастеров начали лететь с максимальной скоростью, но голубые энергетические ленты безжалостно преследовали их и быстро их обогнали. Никто не смог убежать, все они оказались в плену. В отличие от обычных веревок, эти голубые энергетические ленты сразу же исчезли в их телах после полного окутывания шести кровавых воинов и не повлияли на их свободу передвижения. Шесть кровавых воинов переглянулись с депрессивным выражением. «Чертова вещь!» — вздохнул Ту Фэн. Другие также скрежетали зубами, проклиная. «Слишком злая!» Ин Цзю не сказал ни слова, когда он бросился к Ян Каю и передал зеркало, прежде чем он быстро улетел обратно к берегу озера. Ян Кай уставился на его спину и нахмурился. Несмотря на то, что он действительно был ранен, теперешний Ин Цзю полностью отличался от себя обычного, почти как тигр, у которого вырвали все зубы. Не только Ин Цзю, но и другие кровавые воины тоже передали артефакты, прежде чем немедленно ушли. Что только что произошло, пробормотал Ян Кан, держа в руке кольцо, похожее на артефакт. «Старший брат, если можно, мог бы ты просветить своих братьев?» Ян Чжао улыбнулся и посмотрел на Ян Вэя. Глава 464. «Позвольте мне попробовать». Только сейчас Ян Вэй, видимо, увидел какие-то подсказки, поэтому он сразу же попытался предупредить кровавых воинов. К сожалению, он не успел. Ян Вэй, несомненно, понимал, что это за загадочная голубая лента. Услышав просьбу Ян Чжао, выражение Ян Вэя оставалось равнодушным, очевидно, он не собирался отвечать, но когда он повернулся и увидел Лю Цинья, который все еще был окутан голубой лентой и не мог двигаться, он слегка нахмурился, прежде чем кивнул. Даже если он раскроет эту информацию, это не причинит ему вреда. Более того, даже если он не будет говорить, если его братья вернутся и спросят кровавого воина, они поймут. Хотя Лю Цинья полагался на силу доспехов голубой волны водяной луны, чтобы заблокировать голубую энергетическую ленту, он, очевидно, не смог полностью с ней справиться, поэтому, когда он увидел, что Ян Вэй кивнул, он тоже посмотрел на него, внимательно слушая. «В моей семье Ян четыре великих старейшины, все они являются мастерами бессмертного вознесения. Если добавить патриарха, то получается пятеро». Ян Вэй спокойно начал. «В остальных семи семьях примерно столько же, но все эти мастера бессмертного вознесения – это все пожилые люди, которые почти никогда больше не будут сражаться. Даже в недавней войне с злой землей пепельно-серых облаков участвовали только один или двое. Среди этих великих старейшин один особо известен своими техниками связывания. Тот, кто произошел из зала кровавых воинов. Хуан Цзючжоу». Ян Чжао был шокирован. Из четырех великих старейшин семьи Ян только один был из зала кровавых воинов. Когда он был молодым, он также был просто кровавым воином семьи Ян, но в течение многих лет он внес большой вклад в семью Ян и смог прорваться к бессмертному вознесению, достигнув пика боевого да этого мира, и получил звание великого старейшины. Каждый член семьи Ян знал его имя, поскольку он был самым сильным из живых членов зала кровавых воинов. Его ставили в качестве примера для всех, доказывая, что если человек достаточно усердно культивируется, он однажды сможет достичь той же высоты, что и Хуан Цзючжоу. «Угу», Ян Вэй кивнул и указал пальцем на Лю Цинья, «это его рук дело. Печать связывания Ци блокирует истинный Ци своей цели внутри ее меридианов, и его невозможно использовать. Эти вещи были ловушками». Ян Чжао кивнул, прежде чем что-то внезапно осознал. Тогда наши кровавые войны, их истинный ци также запечатан прямо сейчас, хотя они смогут самостоятельно сломать печать связывания ци, но на это понадобится 2 или 3 месяца, прошептал Ян Вэй. У всех молодых лордов семьи Ян внезапно появилось выражение ужаса. Первоначально у каждого из них было только 2 кровавых воина, один отвечал за их охрану, другой за охрану флага. Однако теперь каждый из них потерял одного из этих могущественных стражей из-за зловещих методов Хуан Цзючжоу. В будущем, независимо от того, будут ли они атаковать или защищаться, сила, доступная каждому из них, резко уменьшится. Учитывая все это, все повернулись, чтобы посмотреть на Ян Кая, и не могли не завидовать ему. Только Ян Кай сумел собрать 3 кровавых воинов, поэтому он мог позволить себе эту потерю. То, что Хуан Цзючжоу установил эту печать связывания ци в 8 артефактах загадочного класса, было, очевидно, планом семьи Ян, еще одним средством ускорения прогресса в войне за наследство. С 6 кровавыми воинами, доступными для стабилизации ситуации, сражения, несомненно, станут более опасными и последовательными. Хорошая служба. Ян Кан посмотрел на Лю Цинья, который все еще боролся с печатью связывания ци и злорадствовал. «Молодой лорд Лю, даже мои кровавые воины из семьи Ян не смогли избежать этих печатей связывания ци. Я думаю, ты должен просто принять свою судьбу. Послушно передай артефакт в твоей руке, и мы, брат, тебя не тронем». Выражение лица Лю Цинья оставалось холодным и равнодушным. Он пренебрежительно фыркнул, прежде чем проигнорировал подшучивание Ян Кана. Ян Кана это раздражало. Он холодно сказал: «Лю Цинья, даже если ты отказываешься принимать реальность, у тебя нет выбора. Эта схватка с артефактами была договоренностью моей семьи Ян. Какое право ты имеешь вмешиваться? Это загадочный артефакт. Конечно, я хочу такое и для себя». Лю Цинья наконец ответил, его тон не был ни холодным, ни взволнованным, в нем не было ни следа паники, несмотря на то, что он был в ловушке. В этом мире было не так много артефактов загадочного класса, и для семьи Ян, внезапно столкнувшейся с таким количеством артефактов одновременно, это явно была бы слишком большая потеря. По всей вероятности, эти 8 артефактов были подарены всеми 8 великими семьями, по 1 от каждой семьи, так почему же эти цифры были бы такими случайными? Почему Лю Цинья интересовался этими артефактами загадочного класса, никто не знал, так же как и не знали, почему он участвовал в этом. Это объяснило, почему он пришел сюда на этот раз, но никто не ожидал, что последние 8 артефактов не только содержали в себе жестокую атаку, но и таили в себе печать связывания ци Хуан Цзючжоу. Эта 2-слойная ловушка фактически одновременно поймала 6 кровавых воинов. «Поскольку ты это признал, то не вини нас, братьев, за то, что мы так поступаем», сказал Ян Кан, оглядываясь на других молодых лордов. «Кто хотел бы сначала попытаться схватить артефакт молодого лорда Лю? Запечатанные атаки и печать связывания ци в этом артефакте уже были активированы, теперь любой мог забрать их по своему желанию. Что касается оставшегося артефакта, то он упал в озеро Пацзин». Предложение Ян Кана очень взволновало Ян Шина и Ян Иня, они внезапно захотели попробовать. Если бы он достиг своего пика, никто из них не осмелился бы даже думать о сражении с Лю Цинья, но сейчас он использовал все свои силы, чтобы противостоять печати связывания ци, откуда у него могла быть запасная энергия, чтобы сражаться с другими. Ян Вэй ничего не сказал, а Ян Чжао просто стоял и улыбался, и никто не мог понять, о чем он думает. Ян Кан не мог набраться смелости, чтобы спросить кого-либо из них, поэтому в конце концов обратил свое внимание на Ян Кая. 9-й брат, скажи что-нибудь». Ян Кай пожал плечами в ответ. «Давайте-ка сами, 9-й брат». Выражение лица Ян Кана внезапно стало мрачным. «Хотя мы все противники, прямо сейчас ты должен помочь, вещь, которую он забрал, должна быть нашей». Ян Кай просто покачал головой и твердо заявил. «Если я чего-то захочу, я сам возьму». «Прекрасно», усмехнулся Ян Кан, больше не торгуясь. Он повернулся и уставился на Лю Цинья. «Молодой лорд Лю, не сопротивляйся, это бессмысленно». Лю Цинья ухмыльнулся в ответ, его лицо стало холодным, и его истинный ци внезапно вырвался. В то же самое время на его теле начали мерцать доспехи голубой волны водяной луны, и узоры рек, рыб и полумесяцев постепенно стали призрачными. Выражения Ян Кана и остальных быстро изменились, они закричали. «Лю Цинья, «Ты с ума сошел? Это загадочный артефакт!» Лю Цинья не ответил, вместо этого активируя истинный ци еще сильнее. Хрусь! Изображение реки на доспехах голубой волны водяной луны внезапно взорвалось, и с исчезновением реки печать связывания ци слегка треснула. Хрусь! Затем полумесяц исчез, еще больше разорвав печать связывания ци. Хрусь! С исчезновением последнего рисунка рыбы печать связывания ци также раскололась, как разбитое зеркало, и взорвалась. Доспехи голубой волны водяной луны, который носил Лю Цинья, одновременно распались и рассеялись по ветру. Окружающее свечение постепенно потускнело, когда этот редкий и драгоценный артефакт загадочного класса наконец умер. Как тигр, который только что сбежал из своей клетки, Лю Цинья глубоко вздохнул, а затем пристально посмотрел на всех вокруг себя. «Хотите сдержать меня простой печатью связывания ци? Вы, члены семьи Ян, смотрите на меня свысока». Ян Кан и другие отчаянно задрожали, тупо уставившись на первого молодого лорда в центральной столице, медленно покачивая головами, криво ухмыляясь. Наблюдая за этим, Ян Кай прищурился, тайно восхищаясь Лю Цинья. Этот непреклонный молодой человек ясно продемонстрировал, что он скорее сломается, чем согнется. С другой стороны, шесть кровавых воинов не смогли устоять перед печатью связывания ци и не потому, что они были слабыми, а потому, что у них не было такого наследия, как у Лю Цинья. Лю Цинья смог вырваться из оков печати связывания ци, пожертвовав своими собственными доспехами голубой волны водяной луны. Это огромная цена. Более того, не каждый артефакт был способен справиться с этим. Это явно была одна из последних способностей доспехов голубой волны водяной луны. «Вы хотите драться в одиночку или все вместе? Я приму любой вызов», — заявил Лю Цинья. Лицо Ян Кана нервно дернулось. Он хотел пойти против Лю Цинья, но теперь, когда ситуация резко изменилась, он не смел шагнуть вперед. Если Лю Цинья победит его здесь, он опозорится. Выражение лица Ян Шина и Ян Ина также было безобразным. Они неосознанно поглядывали на Ян Вэя, рассчитывая на то, что он что-то скажет. Сейчас, когда Лю Цинья был готов принять вызов, если бы никто из братьев ничего не сказал, они опозорились бы не только они, но и семья Ян тоже. Как только слухи о таком инциденте распространятся, весь остальной мир начнет думать, что семья Ян – просто ничтожество. Артефакт прямо здесь. Лю Цинья поднял артефакт и усмехнулся. «Если кто-то из вас сможет выдержать три моих удара, я охотно отдам его». Из-за неоднократных провокаций молодые лорды семьи Ян выглядели угрюмыми. Даже Ян Чжао, лучший из тех, кто скрывал свои мысли, проявлял признаки гнева. Эта кровопролитная битва была стадией внутренней борьбы за превосходство, но этот Лю Цинья решил вмешаться и небрежно отречься от них, как они могли не злиться. Тем не менее, из всех них самый сильный Ян Вэй был всего лишь на втором уровне бессмертного вознесения, и он уже однажды сражался с Лю Цинья, поэтому он знал его силу. Если он не осмелится сделать шаг вперед, чтобы принять вызов Лю Цинья, какой шанс будет у других? Каждый чувствовал смущение, особенно учитывая тот факт, что семья Ян была широко признана главой восьми великих семей центральной столицы. Ян Вэй нахмурился, зная, что поддержание этой тупиковой ситуации не является решением проблемы. Лю Цинья говорил громко, если никто из них не сразится с ним сейчас, это только заставит толпу, которая за ними наблюдала, недооценивать семью Ян. В тот момент, когда он собирался согласиться, чтобы сохранить репутацию семьи Ян, Ян Кай усмехнулся и шагнул вперед, небрежно спросив, кто сможет выдержать три удара. Лю Цинья сразу нахмурился, он не думал, что первым, кто ответит на его вызов, будет Ян Кай, но он все же кивнул и ответил, верно, заблокирую три твои атаки, и артефакт мой, да, хорошо, не отказывайся от своих слов, позволь мне попробовать. Ян Кай слегка кивнул, на его лице не было никаких признаков напряжения. Как только он произнес эти слова, Ян Вэй поспешно возразил, девятый брат, не будь импульсивным, никаких проблем. Ян Кай махнул рукой и сказал, старший брат, просто отойди и смотри, я докажу, что с людьми из семьи Ян нельзя так легко шутить. Ян Вэй выглядел вялым. Ян Чжао и другие тоже были ошеломлены, они не понимали, где их младший брат набрался такой смелости. Хотя все они знали из последних нескольких сражений, что боевая мощь Ян Кая была не слабой, но на этот раз его противники также не были обычными. Это был известный первый эксперт в центральной столице молодого поколения. Все подумали, что Ян Кай действовала прометчиво из-за гнева. С его культивированием восьмого уровня истинного элемента, сражаться лицом к лицу с мастером третьего уровня бессмертного вознесения, не было надежды на победу. Никто не знал, чем руководствовался Ян Кай. Загадочный артефакт только что попал в его руки и еще не был усовершенствован. Поэтому он был бесполезен. Глава 465. 9 шагов и разрушение небес. Мало того, что братья семьи Ян были поражены, но даже культиваторы, которые пришли посмотреть на зрелище, также были шокированы. Все они молча ожидали, концентрируясь на небе, затаив дыхание. Действия молодых лордов семьи Ян были сейчас в центре внимания, так что все, что только что произошло, было очевидно для всех. Плавая в воздухе, Ян Вэй немного волновался. Он тоже не знал, откуда взялась уверенность его девятого брата. Он давно думал, что Ян Кай таинственный и могущественный, но в конце концов это были только его предположения. До того, как началась битва, когда у него был словесный конфликт с Лю Цинья, он действительно думал о Ян Кае, но в то время он открыто не заявил об этом. Если бы Ян Кай повзрослел, он определенно был бы готов сразиться с Лю Цинья, но сейчас было еще слишком рано. После того, как Ян Кан и другие некоторое время просто наблюдали, они все покачали головами и отступили назад, готовясь посмотреть хорошее шоу. Хотя они были братьями с Ян Каем, сейчас они были противниками. Когда он проиграет Лю Цинья, это, несомненно, испачкает его репутацию. Популярность Ян Кая была слишком сильной и слишком долгой, и теперь у них наконец-то появилась возможность увидеть, как он опустится вниз. Неужели этот ребенок сумасшедший? Среди зрителей шепотом доносились какие-то насмешливые и презрительные голоса. Он осмелился сражаться с первым молодым лордом центральной столицы. Эти прямые потомки семьи Ян действительно слишком высокомерны. Что ты знаешь? В этой ситуации, независимо от того, будут они сражаться или нет, семья Ян будет унижена. Отправить самого младшего – неплохой план. Даже если он проиграет, семья Ян также сможет сказать: «Дело не в том, что наша семья Ян не так хороша, как семья Лю, просто все слишком молоды». Было много умников и сообразительных людей, которые выразили подобную идею, получив поддержку многих людей, которые кивнули в согласии. Тем не менее, все еще были некоторые люди, которые предпочли спокойно наблюдать за Ян Каем, задаваясь вопросом, покажет ли он им какое-то потрясающее средство. Эти люди думали, что Ян Кай не был высокомерным и хвастливым юношей. Поскольку он осмелился принять вызов первого молодого лорда центральной столицы, у него либо были психические проблемы, либо его реальные способности намного превосходили ожидания всех. В этот момент все посмотрели на этих двух людей, как на культиваторов из шести различных лагерей, сражающихся за артефакты небесного класса. Казалось, никто больше не заботился об этом. На глазах у публики Ян Кай не проявлял никаких признаков нервозности, просто стоял в воздухе, как статуя, слегка уставившись на Лю Цинья, небрежно кивая, крича: «Молодой лорд Лю, скажи, когда ты будешь готов?» Лю Цинья нахмурился, на него нахлынуло чувство обиды, и он фыркнул: «Я тоже хочу посмотреть, как ты сможешь заблокировать три моих хода». Как только его голос раздался, вспыхнула ужасающая духовная энергия. Эта духовная энергия была наполнена убийственным намерением, он мгновенно соединилась, а затем пронзила небо, как копье, которое могло разорвать чью-то умственную защиту. Когда вспыхнула эта духовная энергия, Лю Цинья был как спящий дракон, который только что пробудился и принес с собой разрушение. Артефакты душевного типа на всех молодых лордах семьи Ян ярко вспыхнули, вокруг них появились невидимые силы, блокирующие остаточные волны атаки божественного чувства Лю Цинья. У всех изменились выражения, даже безразличное выражение лица Ян Вэя стало величественным. В прошлый раз, когда он сражался против Лю Цинья, хотя он в конечном счете проиграл, это не было жалким поражением, но теперь ему было очевидно, что Лю Цинья в то время сдерживался. Неудивительно, что он осмелился высокомерно заявить, что никто не сможет сопротивляться трем его ходам. Даже если бы он перешел на второй уровень бессмертного вознесения, Ян Вэй все еще считал, что ему будет трудно выдержать три хода. Этот парень отличался от молодых лордов семьи Ян, которые не носили никаких артефактов загадочного класса. С этими высококачественными артефактами, действующими в качестве усилителей, Люцинья мог проявить гораздо больше силы, чем можно было бы предположить на его культивировании третьего уровня бессмертного вознесения. Бам-бам-бам! Странный звук эхом разносился по небу, как воющий голос, проникающий глубоко в уши, заставляющий чувствовать, будто вы внезапно погрузились в сильный разрушительный вихрь. Казалось, что даже небеса не выдержат воздействия такой атаки божественного чувства и скоро рухнут. Такая сильная духовная энергия. В толпе, люди с высшим культивированием, бессознательно восклицали. Что касается людей с меньшей силой, под сильными колебаниями энергии их лица искажались от мучения. Многие внезапно почувствовали, что даже дышать стало трудно, как будто на их головах лежала гора, невольно заставляющая сгибать колени для поклона. «Девятый брат, будь осторожен!» — крикнул Ян Вэй, поспешно удаляясь, избегая центра воздействия духовной энергии. Ян Чжао и другие также быстро отступили на 100 шагов, прежде чем наконец остановились. Впечатляет. В центре водоворота духовной энергии глаза Ян Кая засветились, и он похвалил. Атака божественного чувства Лю Цинья, даже если она была достигнута с помощью артефакта загадочного класса, показала, что его основание было достаточно прочным, по крайней мере, больше, чем он ожидал. По оценкам Ян Кая, сила божественного чувства Лю Цинья не уступала среднему мастеру 5 или 6 уровня бессмертного вознесения. Лю Цинья резко уставился на Ян Кая, поскольку он планировал использовать мощную атаку божественного чувства для своего первого удара. Он явно не хотел, чтобы Ян Кай продержался все 3 хода. Он также верил, что Ян Кай вышел вперед, потому что он был самым молодым, поэтому даже если он проиграет, это не будет слишком постыдным. Поэтому он хотел победить его одним ударом. Но вскоре у Лю Цинья вспыхнули глаза. После атаки божественным чувством, его противник не пострадал вообще. Даже Ян Вэй избежал последствий его удара, отойдя на 100 шагов, но этот Ян Кай, стоявший в центре его взрыва духовной энергии, вел себя так, как будто его ударил не более чем легкий весенний ветерок. Не говоря уже о проявлении дискомфорта, все, что можно было увидеть на его лице, было сильным боевым намерением. Через короткое время ужасная духовная энергия рассеялась, а Ян Кай все еще стоял, с совершенно безразличным выражением. Он не получил никакого урона от этой атаки божественного чувства. Боже, как это может быть? Как он мог не пострадать? Мои глаза обманывают меня? Невозможно, абсолютно невозможно. Культиватор бессмертного вознесения имеет абсолютное преимущество перед теми, кто находится в истинном элементе. Молодой лорд семьи Ян носит какой-то очень высококачественный оборонительный артефакт душевного типа. Все зрители, которые стали свидетелями этого противостояния, возмущались, многие из них отказывались верить своим глазам. Только сейчас, когда ужасная духовная энергия Лю Цинья распространилась, все они подумали, что, когда пыль осядет, Ян Кай определенно получит серьезные травмы и заплатит высокую цену за свое высокомерие, но результат слишком сильно отличался от их ожидания. Даже если он носил какой-то артефакт душевного типа, действительно ли была какая-то непробиваемая защита? Кроме того, никто из них даже не видел движения артефакта душевного типа на Ян Кае, как будто он сам перенес этот удар. «Осталось 2 удара», — крикнул Ян Кай, слегка улыбаясь Лю Цинья. «Как ты?» Лю Цинья нахмурился, на его лице появилось подозрение. Как тот, кто инициировал эту атаку, он был удивлен сильнее, чем все остальные. Быстро сделав нормальное выражение, он наконец стал серьезным, мягко кивая. «Кажется, в тебе действительно что-то есть. Я недооценил тебя». Как только он произнес эти слова, он сделал шаг вперед. С этим шагом аура Лю Цинья снова изменилась. С точки зрения Ян Кая, этот первый молодой лорд из центральной столицы внезапно оказался во много раз больше, но, если присмотреться, Лю Цинья все еще был Лю Цинья, ничего не изменилось. Посмотрев на него какое-то время, Ян Кай вскоре понял, что боевые навыки его противника вызвали иллюзию в его собственном уме, и он быстро успокоил мысли. После того, как Лю Цинья сделал еще один шаг, Ян Кай обнаружил, что даже если он полностью сконцентрируется, он не сможет полностью остановить колебания своих мыслей, в результате чего молодой человек перед ним снова станет гигантом, даже если эффект длился мгновение. Третий шаг. Из глубины пустоты, казалось, раздался звук. Казалось, будто бьется огромный барабан, что вызывает резонанс в сердцах всех, кто слышал этот звук. 9 резонирующих шагов 7 Илю. Лицо Ян Вэя слегка изменилось, и он пробормотал себе под нос. Энергия между небом и землей стала турбулентной, и Лю Цинья, казалось, превратился в бездонную яму, безумно поглощающую окружающую мировую энергию. 4 шаг. Бом. Немного более слабые культиваторы, которые только что почувствовали сильную пульсацию в своих сердцах, внезапно ощутили, как их сила крови и истинной ци сильно запульсировали, даже показывая некоторые признаки нестабильности. 5 шаг. Кашель и плевки раздавались один за другим, поскольку все, чье культивирование было ниже 5 уровня истинного элемента, без исключения, сплюнули кровь. Даже вдалеке действия Лю Цинья вызвали столь сильную реакцию. Он действительно заслужил имя первого лорда молодого поколения центральной столицы. 6 шаг, 7 шаг. С каждым шагом Лю Цинья раздавался сильный и мощный пульсирующий звук, заставляя сам мир содрогаться, как будто небеса и земля не могли выдержать вес его шагов. По мере того, как количество шагов увеличивалось, фигура Лю Цинья быстро становилась все больше и больше в глазах каждого. В этот момент первый молодой лорд центральной столицы стал бегемотом, его голова достигла облаков, его ноги сотрясали землю. 8 шаг, 9 шаг. В глазах толпы Лю Цинья, шага которого было бы достаточно, чтобы уничтожить половину города войны, вот-вот должен был наступить на голову Ян Кая. Хотя этот шаг казался странно медленным, он также создавал неизбежное чувство, как будто, независимо от того, как они пытались убежать, никто не сможет этого сделать. С этой мыслью многие люди почувствовали, как будто они находятся в смертельной опасности, их лица побледнели и они задрожали от страха. 9 резонирующих шагов 7 Илю, загадочный военный навык среднего ранга, одно из основных наследий 7 Илю, пройти 9 шагов и разрушить небеса. В конце концов, самый молодой лорд 7 Ян, когда гигантская нога уже собиралась раздавить его, сжал правый кулак, и вдруг, в середине дня, появилась иллюзия звездного неба. Множество звезд на этом ночном небе были ослепительными и завораживающими, и когда его кулак вылетел вперед, все они заблестели. Звездная отметка. Ян Кай долгое время не использовал этот ход, не то, чтобы он не хотел его использовать, а скорее, что у него никогда не было соответствующей возможности. Вся энергия, содержащаяся в пространстве звездных карт на тыльной стороне его руки, вспыхнула в этот момент, и гигантская нога столкнулась с этой звездной звездой. Импульс атаки Ян Кая был поразительным, он испускал ужасающий свет, который, казалось, омыл весь мир своим сиянием. Бом! Две жестокие атаки сошлись воедино и вызвали мощный взрыв энергии. Звездный свет быстро потускнел, но гигант Лю Цинья также был потрясен. Гигантская нога, которая, казалось, была способна растоптать небеса и землю, была отброшена назад. 9 резонирующих шагов 7 Илю были заблокированы. И тот, кто совершил этот беспрецедентный подвиг, был только культиватором истинного элемента 8 уровня. Все были шокированы, они ошеломленно уставились на сцену перед ними, в их голове был хаос, не способный принять то, что только что произошло. Глава 466. Это он. Сильные колебания энергии продолжались некоторое время, а затем постепенно стихли. Когда ослепительный звездный свет исчез, Ян Кай громко закашлял, отступив на несколько десятков метров, прежде чем стабилизировался. Во столкновении лоб в лоб с воинственным навыком среднего ранга Лю Цинья даже его звездная отметка была слегка поражена. Более того, разрыв в культивировании между ними был немаленьким и даже включал раздел бессмертного вознесения. Ян Кай был вынужден вернуться назад, а Лю Цинья также слегка покачивался. Огромная фигура быстро уменьшалась, словно его проткнули мечом, и он внезапно сдулся. Страшное давление в воздухе также рассеялось, и все почувствовали облегчение. Двое молодых людей переглянулись, как будто они только что не сражались. Все остальные прямые потомки семьи Ян были ошарашены. Никто из них не предполагал, что Ян Кай был таким сильным. Все они знали, что его личная сила была не слабой, но даже если они высоко ценили его потенциал, он все еще был самым молодым среди них. А сейчас они поняли, что, если они сразятся с ним один на один, никто из них с ним не справится. Вопрос, который прямо сейчас интересовал каждого, заключался в том, каким образом он, 8 уровень истинного элемента, мог сражаться наравне с Лю Цинья, 3 уровнем бессмертного вознесения. Ян Чжао и остальные выглядели немного отвратительно. Хотя личная сила не была так важна в войне за наследство, как культиваторы, они стремились к вершине боевых искусств, надеясь однажды перешагнуть за бессмертное вознесение, завоевав уважение тысяч людей. Эти амбиции не имели ничего общего с войной за наследство или даже положением наследника семьи. Только Ян Вэй покачал головой и улыбнулся. Он тайно вздохнул с облегчением. «Остался один удар», — закричал Ян Кай, выдохнув и уставился на Лю Цинья, слегка посмеиваясь. Лю Цинья посмотрел назад с достойным выражением, не решаясь снова недооценивать Ян Кая, но после долгого молчания он неожиданно покачал головой и заявил: «Нет необходимости. Прямо сейчас ты не можешь быть моим противником, но я признаю, что у тебя есть сила, чтобы бросить мне вызов». Сказав это, он небрежно бросил что-то Ян Каю, очевидно, загадочный артефакт, который он только что схватил, пристально глядя на этого самого молодого лорда семьи Ян, резко сказав: «Я буду ждать, когда ты пробьешься к бессмертному вознесению, давай сразимся еще раз». Ян Кай был слегка удивлен, он протянул руку и поймал артефакт, его глаза на мгновение загорелись, но в итоге он просто решил больше ничего не говорить. Лю Цинья не использовал всю свою силу в этих двух атаках. Это был факт, который Ян Кай очень хорошо понимал. Но Лю Цинья не знал, что он тоже использовал не все. Ян Кай вызвался добровольцем, потому что хотел получить этот артефакт загадочного класса. Если бы не это искушение, он бы не стал даже разговаривать с Лю Цинья. Но теперь казалось, что этот молодой человек, хотя и несколько властный и высокомерный, не был злым человеком. С артефактом в руках он, естественно, не чувствовал необходимости продолжать этот бой. Лю Цинья бросил артефакт, он пожертвовал своими доспехами голубой волны водяной луны и без колебаний отдал Ян Каю. Все молодые лорды семьи Ян побледнели, их дыхание ускорилось. В мгновение ока их девятый брат получил два загадочных артефакта. Повернувшись к Ян Вэю, Лю Цинья слегка кивнул. «Старейший молодой лорд, теперь я понимаю, каковы пределы твоей семьи Ян. Твой девятый брат действительно имеет больше возможностей, чем ты, но я, Лю Цинья, также еще не достиг своего предела. Мы продолжим позже и решим раз и навсегда, кем будет лидер нашего поколения. Я с нетерпением жду этого». Сказав это, он решительно обернулся и ушел. Выражения пяти братьев были немного сложными. Когда они повернулись, чтобы посмотреть на Ян Кая, в их глазах мелькнула сильная зависть. Казалось, что им необходимо будет еще раз пересмотреть свое отношение к своему младшему брату. Что касается Ян Кая, его выражение оставалось равнодушным. Он подождал, когда Лю Цинья уйдет, прежде чем немедленно полетел к озеру. «Черт, есть еще один». Ян Кан также пришел в себя и быстро погнался за Ян Каем. Из восьми артефактов загадочного класса каждый из братьев получил по одному. Лю Цинья забрал один, а последний упал в озеро Пацзин. Но после того, как все увидели мощь запечатанной атаки и печать связывания ци, вживленных в эти загадочные артефакты, никто не осмелился броситься в озеро, чтобы найти его, поэтому до сих пор он был без присмотра. Услышав проклятие Ян Кана, все остальные братья тоже пришли в себя и помчались вперед, чтобы не позволить никому из своих соперников воспользоваться ситуацией. Однако, никто не посмел подойти слишком близко к Ян Каю. У всех их кровавых воинов был запечатан истинный ци, это было равносильно тому, что они остались без охраны. Благодаря успехам Ян Кая, он мог воспользоваться этой возможностью. Если бы по этой причине они проиграли в войне за наследство, это было бы слишком жалко. Ян Кай также заметил, как все вели себя по отношению к нему, но он не хотел участвовать в таких бессмысленных сражениях. С таким количеством союзников его братьев было бы нелегко поймать. Через некоторое время, не зная, как поступить, шесть братьев сдались и вернулись в свои лагеря. Артефакты небесного класса из девятой партии были поделены, более половины из них теперь имели владельцев. Лишь небольшое количество все еще были сражаться, и они постоянно переходили из рук в руки. Сцена сейчас действительно более насыщенная, чем когда-либо прежде. Культиваторы из шести лагерей понесли множество потерь. Хо Син Чень уже отступил. К счастью, его семья Хо не потеряла слишком много людей. Хотя оба его охранника пятого уровня бессмертного вознесения были ранены, их раны не были слишком серьезными. Только двое или трое его культиватора истинного элемента умерли. «Молодой лорд Кай!» — крикнул Хо Син Чень с угрюмым взглядом. «Нам убрать семьи Сян и Нань?» Ян Кай повернул голову и посмотрел на него, не вполне уверенный, Почему он задает такой вопрос? Эти ублюдки Сян Чу и Нань Шен и их лакеи не делали ничего, а только нападали на наших людей. Черт, они ни во что не ставят молодого мастера. Ян Кай, только одно слово, и я позову некоторых людей, чтобы они убрали эти две семьи завтра. Однако Ян Кай только фыркнул в ответ. Не можешь принять потери? Тогда не участвуй в войне за наследство. Хо Син Чень пренебрежительно плюнул и ответил. Кто сказал, что моя семья Хо не может принять потери? Просто их действия слишком бесстыдны. Я знаю правила войны за наследство, запрещающие частное возмездие, но я, знаменитый мошенник Хо Син Чень, почему я должен заботиться о таких банальных правилах? Ян Кай медленно покачал головой. Не беспокойся, они рано или поздно заплатят за это. Ян Кай также заметил эту ситуацию. Он понимал, как относятся к нему Сян Чу и Нань Шен, так что этого следовало ожидать. Тем не менее, он также знал, что он не сможет отомстить за это. Если бы он это сделал, это, несомненно, имело бы глубоко негативный эффект. Кто осмелится в будущем участвовать в войне за наследство, если месть станет обычным явлением? Ладно, ладно. Хо Син Чень больше не возражал. Но молодой лорд Кай, запомни, дело не только в семьях Сян и Нань, но и в идиоте Лу Суне. Когда наступит день платить по счетам, не забудь взять меня с собой, я хочу убедиться, что они пострадают. Этот день обязательно наступит, хмыкнул Ян Кай. Кроме того, этот маленький ребенок Цу Цзыжо тоже заходит слишком далеко. Хотя он не ведет себя так, как эти трое, он все еще активно ищет конфликт с нами. Я думаю, он хочет победить, чтобы стабилизировать свое положение в качестве наследника семьи Цу. Вздохнув, он продолжил. Имея такую старшую сестру, как Цу Имен, его жизнь не должна быть легкой. Что ж, учитывая, что мы все люди из центральной столицы, мы можем, по крайней мере, позволить ему сохранить свою собачью жизнь после того, как все это закончится. Хо Син Чень произнес эти слова, как будто победа уже была гарантирована. Хватит об этом. Какова ситуация с этим артефактом? Ян Кай посмотрел на озеро Пацзин и сказал. Он все еще там. Хо Син Чень обернулся и сказал. Все смотрят на него, но никто не осмеливается спуститься и забрать его. Ян Кай кивнул. С запечатанной атакой и печатью связывания Ци, никто не хотел действовать. Кто начнет действовать первым, тот в конечном счете пострадает, упрощая жизнь для всех остальных. Никто не сделает такой неблагодарный поступок. Чтобы противостоять запечатанной атаке артефакта, нужно было, по крайней мере, быть мастером восьмого уровня бессмертного вознесения, чтобы выйти невредимым, но даже если они успешно заблокируют эту атаку, это не поможет. Печать связывания Ци поймала в ловушку знаменитых кровавых воинов, генералов бессмертного вознесения восьмого уровня, они определенно не могли сбежать. Другими словами, если один из молодых лордов хотел сопротивляться запечатанной атаке артефакта и последующей печати связывания Ци, они должны были, по крайней мере, пожертвовать мастером восьмого уровня бессмертного вознесения. Никто не был готов пойти на такую жертву. Ян Кай нахмурился, он подумал, что все стало немного труднее. Не только он, но и остальные пятеро молодых лордов метались между жадностью и разумом. Ян Кай уже завладел двумя артефактами загадочного класса. В будущем, независимо от того, атакует он или будет защищаться, он, несомненно, получит определенное преимущество, так что, естественно, что все следят за ним. Пока все чувствовали себя беспомощными, из-под поверхности озера Пацзин появилось сильное колебание энергии. Будь то прямые потомки семьи Ян, их союзники или зрители, собравшиеся поблизости, все быстро удивленно переглянулись. Это колебание энергии было, очевидно, результатом прикосновения к печати на артефакте загадочного класса. Кто-то пробрался до дна озера. Из какого они лагеря? Осматривая окрестности, Ян Кай нахмурился, потому что обнаружил, что все пятеро его братьев имели такое же выражение лица, как и у него, и удивлялись, кто же это был. Прежде чем они успели все обдумать, мощная духовная энергия вырвалась со дна озера. Бум! Раздался громкий взрыв, и все озеро Пацзин изменилось. Запачканную кровью воду двигала эта интенсивная духовная энергия и, подобно дракону, попавшему в море, поднялась в небо на несколько десятков метров, создав великолепное зрелище. Ян Кай спокойно посмотрел на этот фонтан и озеро внизу. Вскоре он мельком увидел мрачный свет, исходящий от артефакта загадочного класса, упавшего в озеро. В то же время из артефакта появилась голубая энергетическая лента. Печать связывания ЦИ. Эта печать связывания ЦИ непосредственно начала окутывать воздух, и после того, как она образовала несколько слоев, появилась неопределенная фигура, плавающая над водой озера. Она была прикована на месте и, казалось, не могла двигаться. «Это он!» Ин Цзю, который всегда молчал, воскликнул. Ян Кай не колебался ни секунды, он подпрыгнул и устремился к центру озера Пацзин. Он резко улыбнулся, активируя истинный ЦИ до предела. Шух, меч Асуры появился в руке Ян Кая, и огромное количество клинков меча ЦИ появились, как перья вокруг него, быстро соединяясь в единую волну меча, атакуя. Он также узнал эту расплывчатую фигуру. Это был никто иной, как загадочный мастер, который попытался проникнуть в комнату таблетки тем утром. Он не ожидал, что этот человек будет таким смелым, что придет даже сюда. Ян Кай подумал, что он нырнул в озеро, когда он сражался с Лю Цинья. Поскольку у всех кровавых воинов был запечатан истинный ЦИ, они, очевидно, не смогли обнаружить его, только Ян Кай смог почувствовать его, но он был слишком слаб, поэтому этот загадочный мастер решил воспользоваться этой возможностью. Тем не менее, владельца артефакта еще предстоит определить. Так как ты решил появиться здесь перед всеми, я хотел бы увидеть, как ты убежишь, усмехнулся Ян Кай. Но, пока думал, размытая фигура, связанная печатью связывания ЦИ, неожиданно взорвалась, как и сегодня утром. Глава 467. Давно не виделись. Ян Кай остановился, резко прищурился, распространяя божественное чувство вокруг, чтобы найти артефакт загадочного класса. Мгновение спустя он опустил длинный меч, выпустив волну, которая деформировала воздух вокруг него. Со стороны атаки снова появилась нечеткая фигура, схватившая последний артефакт загадочного класса, прежде чем превратилась в световую полосу. Его скорость была возмутительной, и у Ян Кая не было шансов нанести вторую атаку. Все началось быстро и закончилось так же быстро. К тому времени, когда загадочный мастер схватил артефакт и исчез, остальные пять членов семьи Ян так и не решились действовать. На вершине озера Пацзин красная вода снова осела, и загадочный мастер исчез. Ян Кай стоял в воздухе, держа в руках меч Асуры. Его выражение было немного горьким. Второй раз за один день он позволил этому человеку ускользнуть прямо перед его носом. Он не смог его остановить. Такой странный и загадочный человек. Внезапно Ян Кай заметил что-то, протянул руку и схватил это, но, увидев, что это, он был явно шокирован. Сунув этот предмет в карман, он немедленно развернулся и вернулся в свой лагерь. Никто не знал, что именно он поймал над озером, но все видели его реакцию и им стало любопытно. Шесть молодых лордов семьи Ян переглянулись. Они пытались найти какие-то подсказки у своих противников, но во взгляде каждого были только подозрения и растерянность. Никто не мог понять, кто из их братьев завербовал этого загадочного мастера. Битва за артефакты закончилась. Восемь артефактов загадочного класса были поделены, осталось лишь небольшое количество артефактов небесного класса, за которых нужно бороться. Спустя какое-то время все стихло, и все культиваторы вернулись в свои лагеря. Как и в начале, шесть групп стояли на берегу озера Пацзин, но теперь общее число людей уменьшилось на четверть, умерло даже большое количество мастеров бессмертного вознесения. Среди шести братьев Ян Кан, Ян Шэнь и Ян Ин понесли самые большие потери. Когда появилась третья партия артефактов, все трое попали в ловушку, и со временем их становилось все меньше. К счастью, боевые действия длились недолго, иначе тех, кто их сопровождал, могли все умереть. Каждый присутствующий культиватор был разозлен, каждый смотрел на своих противников с ненавистью. Это была на самом деле нормальная ситуация. Во время войны за наследство частная расправа между войсками была запрещена, но как только она закончится, войскам, которые затаили глубокие обиды, суждено было устроить сражение на смерть. Поэтому, даже если битва по захвату артефактов закончилась, атмосфера была не менее напряженной. Ян Кай также потерял часть войск, но урожай, который он собрал, был больше. По сравнению с другими, количество артефактов в его лагере, несомненно, было больше. В частности, Ян Кай заполучил два артефакта загадочного класса, которые были более ценными, чем любое количество артефактов более низкого ранга. Ян Вэй махнул рукой и кивнул всем вокруг озера. После этого акта он увел свой народ и свои захваченные артефакты. Как будто следуя его примеру, его младшие братья Ян Чжа и Ян Кан сразу же ушли. Вскоре даже Ян Шэнь и Ян Ин также ушли. После такой большой драки никто не был в настроении продолжать создавать неприятности. «Ин Цзю, что там у тебя?» Ян Кай посмотрел на Ин Цзю, который сидел со скрещенными ногами на земле после того, как его ударили печатью связывания ци. Ин Цзю медленно покачал головой. «Я не могу использовать больше моего истинного ци, и все мои меридианы запечатаны. Мне понадобится как минимум 2 месяца, чтобы прорваться». Будучи пораженным техникой запечатывания сверхбессмертного вознесения, даже сильные кровавые воины не смогли бы справиться с ней легко. Ян Кай слегка нахмурил брови. То, что у Ин Цзю был запечатан истинный ци, было для него большой потерей. Просто мысль о том, что он скрывается в тени, была большим сдерживающим фактором для любого противника. Теперь, при отсутствии этого сдерживающего фактора, он мог полагаться только на Цуйгао и Сяошуня. Несмотря на то, что они были очень могущественными, Ин Цзю был более опытным в плане маскировки и убийства. «Мне остается только подождать и узнать, сможет ли Мэн Уя решить это. Если казначей Мэн не сможет помочь, то Ин Цзю сможет оставаться без дела только в течение 2 месяцев. «Давайте вернемся», — слегка сказал Ян Кай. «Это тебе». Дун Цинхань подошел и протянул Ян Каю артефакт в форме меча размером с ладонь. Это был артефакт душевного класса, который Ян Кай видел раньше. «Ты заполучил его». Ян Кай улыбнулся, радостно принимая артефакт. В тот момент, когда он прикоснулся к нему, ледяной холод, казалось, повлиял на его божественное чувство. Это действительно был артефакт, который хорошо сочетался с его духовной энергией, и он сыграл бы для него большую роль. «Я сражался за него лично, как я мог не заполучить его?» Дун Цинхань гордо стукнул себя в грудь. «Тот Лусун хотел заблокировать меня, но он слишком сильно переоценил свое мастерство». После паузы он застенчиво сказал: «Но я должен поблагодарить эту молодую женщину за то, что я смог заполучить этот артефакт». «Молодая женщина?» – бесцеремонно спросил Ян Кай, теребя меч в руке. «Угу», – сказал Дун Цинхань с задумчивым взглядом. «Я чувствую, что где-то встречался с ней раньше, но не могу вспомнить, где. Она бросила эту вещь в меня. Из какого она лагеря?» Ян Кай бы растерян. Она была среди зрителей. «Красотка?» Когда Хо Син Чэнь услышал слово «женщина», он быстро задал этот вопрос с жалкой усмешкой. «Не только красиво, но и очаровательно». У Дун Цинхана было выражение, которое кричало: «Я знаю, о чем ты думаешь», он улыбнулся в ответ. Кроме того, у нее, казалось, был близнец. Рядом с ней был еще один человек, который выглядел точно так же, как она. Она также была очень сильной. Лусун, культиватор на 7-м уровне культивирования истинного элемента и является молодым лордом из первоклассной семьи, но она легко отбросила его одним движением. «Близнецы?» Голос Ян Кая внезапно сильно повысился. «Какие близнецы?» Услышав слово «близнецы», Ян Кай вдруг подумал о паре очаровательных цветов, с которыми он был знаком. На самом деле, он думал, что люди из банды Кровавой Битвы и Штормового Зала появятся в его особняке некоторое время назад, но до сих пор он их не видел. Это заставило Ян Кая усомниться в том, что эти две прекрасные сестры обижены на него. В конце концов, когда они расстались у горы Тайфан, настроение Ху Цзя было довольно угрюмым. Дун Цинхань был ошеломлен сильной реакцией своего двоюродного брата и не знал, как описать молодую женщину, которую он встретил. Вместо этого, он просто указал рукой в определенном направлении и сказал: «Они наблюдали за происходящим оттуда, а где они сейчас, я понятия не имею».